Петровка сиротливо стояла на подоконнике, а дом был пуст. Мамаша с портрета в спальне сурово взглянула и вроде погрозила пальцем. «Брехня!» — не веря глазам своим, возвестила я и отправилась к Сашке. Поставили самовар и устроились на веранде. Сашка звонил брату, а мы поведали Коле о новостях, об исчезновении людей и о подземных ходах с гробницей. Коля, переведя взгляд с пупка на коленки, заявил: «Это инопланетяне. Они для опытов людей воруют. Я сам в газете читал». Мы задумались, потому что тоже читали, но особо ценной Колина мысль нам все-таки не показалась. По здравом размышлении, у инопланетян был странный вкус, хотя, конечно, нам неизвестно, что им там нужно для опытов. «Он сейчас приедет», — заявил Сашка. Мы не сразу поняли, кого он имеет в виду, а, поняв, насторожились. Все-таки предстояла встреча с человеком непростым, и как все для нас обернется, неизвестно. А вдруг разом лишишься и гробницы, и черепов, и глупой головы в придачу? «Может, мы пойдем?» — предложила я. Но исключительно любопытная Мышильда скорчила лицо, а Александр Сергеевич заявил: «С братом познакомишься». Тут я подумала, что родню знать всегда неплохо, и осталась. Мы ждали появления мотыля почти в молчании. Коля интенсивно раскачивался в кресле. Мышильда пялилась в окно и дважды начинала петь «Летят утки». Но далее второй строчки текст не знала и умолкала. Макс развлекался художественным свистом, чем очень действовал мне на нервы. Я устроилась за столом, положила голову на локоть и ласково смотрела на Сашку, а он на меня. Макс время от времени на нас поглядывал и хмурился. Один раз даже фыркнул. Но я на него не обращала внимания, и на его фырканье тоже. Наконец, возле дома остановилась машина, и на веранду поднялся толстый коротышка в светлом костюме. Совсем-то коротышкой он не был, но даже Сашка оказался выше его сантиметров на 7. Правда, вот веса в мотыле было раза в 2 больше, чем в младшем брате. Мотыль оказался не только толстым, но еще мордастым и красноносым. И как возможный родственник, по душе мне не пришелся. Глазки его смотрели масляно, но с ехидством, а пухлые губы кривила неприятная ухмылка. «Дрянь, а не человек!» — шепнула мне Мышильда, и я с ней согласилась. Мотыль устремился к Максу, а тот к нему. Они пожали друг другу руки. Коля он кивнул, а братца пихнул кулаком в живот. И это мне сразу не понравилось. Как ни странно, меня мотыль сначала не заметил. То есть ничего странного в этом не было. Ведь он пробежал до середины веранды, ни разу не обернувшись. А я-то сидела за столом как раз рядом с дверью, в которую он вошел. Точнее, не сидела, а как бы полулежала. Тут мотыль натолкнулся взглядом на Мышильду и спросил растерянно: «А это кто?» Она вскочила и сказала, радостно тыча в меня пальцем: «Марья Семеновна я, вот ихняя сестрица». Мотыль повернулся ко мне, а Сашка сообщил: «Это Елизавета, я тебе рассказывал». Не знаю, что там Сашка рассказывал, но к встрече со мной брат был явно не подготовлен. Шагнул ко мне с дрянной улыбкой и, вылупившись на мой бюст, пропел: «Какая девочка!» Чтобы разом прекратить все это, я поднялась, протянула руку и сказала: «Здравствуйте, товарищ!» Товарищ закатил глазки, охнул, хрюкнул, ухватился рукой за стол и пролепетал, по-дурацки улыбаясь: «Вот это да!» Сашка развел руками, точно хотел сказать, что есть, то есть, а Макс заявил с ехидством: «Она честная девушка и никогда не врет». «Никогда», — сказал Сашка, а Коля, выйдя из транса, кивнул. Мотыль все еще стоял, задрав голову, и пялился на меня. Я же стоять устала, да и толку в этом не видела, и опустилась на стул. «Может, выпьешь?» — предложил Макс, пытаясь привести мотыля в чувство. «Ага», — ответил тот, хлебнул коньячку, крякнул и спросил не очень вежливо. «Братик, ты где ж ее нашел-то?» «Познакомились», — ответил братик, глядя на меня с испугом, и даже зачем-то подмигнул. Но я, усмотрев в словах родственника неуважение, вмешалась. «Я вам не гриб какой-нибудь, чтоб меня искать. А если вы Сашкин брат, то могли бы быть повежливее, познакомиться и поговорить со мной. Откуда я, чем занимаюсь и вообще? И про себя рассказать, чтоб все было по-честному». В этом месте Макс ахнул и зашипел. «Все, завелась. Теперь опять что-нибудь свистнет». Сашка подошел ко мне, взял за руку и даже встал боком, точно пытался загородить меня от брата. Как он это хотел проделать, раз я тоже встала, и голова моя над ним зависала, ума не приложу. Хотя, может, он мотыля от меня загораживал. Тут сестрица, шмыгнув к нам, подергала главного бандита за рукав пиджака и заявила со счастливой улыбкой: «Дядечка, а мы вам ходы нашли целых три. Сашка докладывал?» Сашка припал к моему плечу, Макс громко икнул, а Коля свалился со своей качалки. Мотыль обвел всех взглядом и сказал: «А у вас тут весело!» «Ага», — поддержала разговор сестрица. «Инопланетяне завелись, людей крадут для опытов. Троих уже свистнули. Вот ждем, кто следующий. Нервничаем». Мотыль внимательно посмотрел на Мышильду. Она повела носиком, скосила глазки и грустно вздохнула. «Ну, ничего, ничего», — вздохнул мотыль и перевел взгляд на Макса. Тот подошел ближе и стал рассказывать о гробнице и черепах. Мышильда, конечно, тут же влезла со своим 12 веком и познаниями в археологии. «Денег нет», — закончил Максим. «Конечно, может, он их в стену замуровал, но лично я в этом сомневаюсь». «Ясно», — кивнул мотыль. Его вроде ничуть не раздосадовало то, что деньги не отыскались, и даже наоборот. А вот гробницы и черепа необыкновенно заинтересовали. «Сколько, говоришь, их там?» — спросил он Макса. 15, — повторил он. А мотыль довольно засмеялся и даже пропел: 15 человек на сундук мертвеца!» Мне все эти разговоры интересными не казались. Я все ждала, когда нас Сашка по-настоящему познакомит. Не могу же я называть родственника дурацкой кличкой «Мотыль» и при этом вести светскую беседу. Но Сашка начисто забыл обо всех этих правилах приличия. «Вспомни потом, что я леди!» Я обиделась и сказала: «Всего доброго!» И пошла домой. Мышильда потрусила следом. «Ну, чё ты?» — спросила она смиренно. «Интересные ведь были разговоры». «Да разговоров ли мне сейчас, когда Михаил Степанович пропал, и Евгений, и даже участковый?» В нашем доме стояла зловещая тишина, а под окном сидела Настасья Филипповна и вытирала глаза платком. «Не появились?» — со вздохом спросила она. Мы покачали головой, потом обежали весь дом, сад, пустырь и опять головой покачали. Безутешная женщина побрела по улице, а мы смотрели ей вслед и думали, куда могли подеваться три здоровенных мужика. «Тут точно преступление», — заявила я, а Мышильда в ответ подергала себя за ухо. Сидя в кухне, мы попробовали ждать известия о пропавших или их возвращения. Через несколько минут это сделалось совершенно невыносимым, и я, поднявшись, решительно заявила: «Идем копать». Сестрица возражать не стала, и мы отправились на пустырь.